Глава 11. Новый уровень могущества моих подчиненных, как минимум в плане будущего развития. Что довольно-таки удивительно, когда я появился в храме, за мной не выслали толпу не то что стражей, они хотя бы даже послушников на мой перехват не отправили. Интересное создавалось впечатление, что о моем прибытии словно никто не подозревал. Ни одна искра души не дернулась в моем направлении. Именно такое показательное ко мне безразличие было даже слишком самоуверенным с их стороны. Хотя лично мне глубоко импонировало такое безалаберное отношение жреческой братии к защите храма. Возможно, в чем-то это было даже верно. Все же в центральный город провинции вражеская армия незамеченной пройти не смогла бы. А против могучих существ специально был установлен массив. Вот и получается, что опасаться им действительно нечего. Но объяснение такой халатности, разумеется, было, как подсказала мне память одного из послушников. Насколько можно судить по мыслям пробегающего с важным донесением к начальнику отдела сбора пожертвований, старший жрец Тежар сейчас отсутствовал на территории храмового комплекса. Если верить домыслам этого послушника, он вроде бы с целой делегацией и отрядом храмовых стражей отправился в центральную крепость. Куда именно, этот мелкий служка, естественно, не знал, в отличие от меня, потому что кроме как с Тараком говорить Тежару там было не с кем. Ведь любого сотника, даже Ацева, спесивый черный орк просто вызвал бы к себе. А вот равного по статусу тысячника приходилось посещать лично, и это его наверняка невероятно раздражало. Вот только предчувствие мне подсказывало, что их разговор вполне может касаться меня, и это обстоятельство неприятно напрягало. Впрочем, чувство тревоги лишь незначительно ворочалось буквально на грани восприятия. Я же, добравшись до купели перерождения, ни разу никем не быв обнаруженным, там сразу же выяснил, что не только Улер уже очнулся, но и Мареш с Леуром. Не стоит даже упоминать, что перед перерождением мои офицеры получили самые подробные инструкции по распределению сброшенных этой процедурой очков параметров. Интересно, что по большому счету все, кроме Мареша, выглядели без изменений. Улер, потому как из-за хитинового покрова его стать и пропорции тела частично скрывались. Леура же, оказалось, даже перерождение не могло исправить. Его немного сгорбленная фигура выглядела все так же. Ну, может, лицо грубее наконец стало. Вот только непосредственный детский восторг в глазах портил все впечатление, как, впрочем, и мысли. Хотя бы потому, что адекватного понимания текущей ситуации там не было вовсе. Одна безудержная эйфория от появившихся в его представлении перспектив. Зато вот Мареш выглядел действительно довольно-таки непривычно. Став значительно ниже и теперь ничем не отличаясь по габаритам от Улера. Но что порадовало, мысли моих полусотников сейчас было приятно читать, в отличие от сумбурного восторженного беспорядка в голове интенданта. Это же надо было мечтать, что его наконец-то признают в семье за полноценного члена и перестанут относиться как к ничтожеству. Благо он даже в своих фантазиях не предполагал, что они смогут его освободить от службы, потому как здраво рассуждал, что с настолько могущественным созданием, как я, попросту бессмысленно бороться и остается лишь принять свою судьбу. При этом Леур мечтал, возможно, когда-нибудь возглавить свою семью. Но вот как эти мысли сочетались в его голове друг с другом, понять было сложно даже с моим уровнем интеллекта. Но, скорее всего, это была попросту наивность и, наверное, банальная неспособность мыслить наперед, оценивая возможность наступления подобных событий. Хотя, возможно, немного поспособствовав моему интенданту возглавить семью Леура, я мог бы получить некоторые дивиденды. Сам же он этого никогда добиться не сможет. Ведь проблема не в его статусе или даже личной силе, а скорее в сложившемся отношении к безродному аристократу. Да и желающих возглавить семейство аристократов там не один десяток хоб-гоблинов из его кровной родни. Но в любом случае, над этой мыслью определенно стоит подумать в будущем. Увидеть меня мои офицеры не могли, банально попав в область иллюзии еще до того момента, как я вошел в помещение купели перерождения. Вместо моего образа в это мгновение они наблюдали одного из служителей храма, на вид крайне невзрачного и неотличимого от тысяч таких же послушников в этом комплексе. «Следуйте за только что вошедшим служителем!» Передал я сообщение по ментальной связи, чтобы лишний раз не привлекать внимание чутких глаз и ушей возможных соглядатаев. Моих офицеров здесь больше ничего не удерживало. Очки системы за процедуру были уплачены заранее, вещи забраны, в экипировку они облачились чуть раньше, и лишь мой приказ дождаться останавливал новоиспеченных хоб-гоблинов не покидать территории храма. Назойливое же внимание и попытки послушников задержать до прихода старшего жреца Тежара на территории храма моих офицеров — Улер прекратил всего одной, но, по моему мнению, крайне эффективной фразой. «Господа полусотники, прошу остаться еще ненадолго. Необходимо еще как минимум сутки находиться рядом с купелью перерождения, чтобы не получить отклонения в магических источниках». Вот только договорить этот бред Улер мелкому гоблину в белой потасканной рясе не дал. «Если вы сейчас же не разойдетесь и не прекратите загораживать нам путь, я испепелю каждого мешающего! Цены за ваши жизни мне известны, и штраф там мизерный!» Зло гаркнул во все горло Улер. После чего послушники мигом разбежались в стороны, не желая проверять, готов ли пугающий полуарахнит полусотник воплотить свои слова в реальность. Чем-то глубоко недовольный Мореджи незамедлительно пихнул самого нерасторопного, и мои офицеры скорым шагом последовали за мной. Покидали храмовый комплекс мы в полном молчании, дабы лишний раз даже сообщением по ментальной связи не привлекать ко мне внимания. Потому что лишь только моя нога шагнула за створ центральных ворот, и мы покинули храмовый комплекс, так образ тщедушного послушника просто растворился в пустоте, и теперь меня могли видеть только патрульные из городских стражников, которые совершали обход этого района города. Такая немногочисленность легко объяснима, потому как вечером праздношатающихся гоблинов встретить даже в центре города было сложно, только если с отрядом охраны. Опасности вроде как не было, но и рисковать своими жизнями никто не хотел зазря. Да и что здесь было делать добропорядочным жителям города рядом с храмовым комплексом? Так что под звук ударов металла об камень, который производил парадный доспех Мореша, мы отправились в пригород в мои новые личные владения. Лишь когда мы уже прибыли на территорию моего квартала и зашли в центральное здание, именно в этот момент, когда я успел подумать, что излишнего внимания к своей персоне со стороны Тежара все же удалось избежать, хотя все предпосылки и были обратные, мне пришло сообщение от Тарака. Как подтверждение, что от подобных тварей просто так избавиться не удастся, и давить они будут до последнего. «Таталем Со, старший жрец Тежар, выдвинул официальное прошение назначить в твою понесшую ощутимые потери сотню своего послушника для помощи и более эффективного лечения раненых солдат, и отказать ему я не могу. Для этого попросту нет законных оснований». Гласило ментальное сообщение Тысячника. «Господин Тарак, информацию принял. Как скоро под мое командование поступит данный гоблин, и как долго, возможно, будет пользоваться его помощью в лечении моих солдат?» Ответил я в следующее мгновение. «Срок может варьироваться в зависимости от достижения поставленных целей этим послушникам. Но закон ограничивает подобную помощь максимальным сроком в один год, дабы офицеры нашего лорда не злоупотребляли добротой доблестных храмовников великого Антероса». И вроде бы сообщение было полностью нейтральным. Вот только даже так я словно чувствовал, как раздражен подобным положением вещей Тарак. Впрочем, я был с ним полностью солидарен. Ведь это мне придется в течение года держать под своим боком еще одного соглядатая. А это как минимум значит, что пользоваться демоническим обличием будет крайне проблематично. И что, скорее всего, опасно для моей жизни. Также хочу отметить, что послушник, или если говорить о полной его должности, то страж-хранителя законов — это не гоблин, а высокоуровневый хоб-гоблин, чья жизнь, к тому же, будет защищена не только большим количеством артефактов, но законным штрафом в случае его потери в размере 50 тысяч ОС. Поэтому о сохранности данного подчиненного нужно думать в первую очередь. В подчинении послушник поступит незадолго до начала миссии. В мире Ашер сопровождать твою сотню он не имеет права. Информацию принял к сведению, господин Тысячник. Незамедлительно отправил в ответ я. Просто удивительно, как же проникся Тарак ко мне расположением. Это даже непривычно немного. Это же до чего он хочет получить выгоду от сотрудничества с мифическим стариком Ирчином, что так расстарался. Мне бы тут главное успеть самому поиметь выгоду с Тысячника, пока он не осознал всей глубины пропасти, в которую вознамерился рухнуть. При этом говорить о себе в третьем лице, особенно как о некой могущественной сущности, было одновременно приятно, но эта лика опасности ощущалась от настолько опасной лжи, в которую я, чем дальше, тем сильнее погружаюсь. Вот как бы мне в ней не утонуть вместе с задуманными планами. Но главное, что часть силы Тысячника мне теперь известна, ведь о навыках отрицания поля маны и стазисе упоминаний мне даже слышать не приходилось. А допустим, малое пламя Инферно, которым он уничтожил город Караоподий, в мире Торклизер, как мне сейчас видится, он не владел. Это был именно что одноразовый артефакт. Но опять же, это только мои догадки. А вот по поводу способа, как защитить себя от Тарака, мысли у меня определенные уже есть. Что же касалось проклятого Тажара, то это надо же было додуматься воспользоваться столь изощренным способом слежки. Да и чего же он уцепился в меня, как тот древоль в полумертвого эльфа? Как в той же древней легенде, которую я узнал из памяти Мирита. «Да и кто бы мог подумать, что даже у расы паразитических существ будут свои древние мифы, причем передаваемые по наследству вместе с частью памяти предков. Но на самом деле, не думаю, что следить за мной отправят действительно могучего хоб-гоблина, как минимум потому, что их в нашей провинции не так, чтобы слишком много. И Ацеф — это прекрасный пример этого самого пикового могущества». Впрочем, справиться с ним при прочих равных мне вполне удалось. И один только дополнительный навык блокировки пространства мог бы позволить его окончательно уничтожить. Главное — улучшить его ступени до пятой, а может и того выше. Но с учетом у меня в наличии древля Мирита, я вообще многие навыки при действительно серьезной необходимости могу позволить изучить ему. Как минимум, чтобы он мог улучшать навыки Деранга до второй ступени, нужно повысить его уровень всего до 33-го. Причем это принесет, ко всему прочему, ему 20 очков свободных характеристик. Так еще и 10 от симбионта получу я лично. Дороговато это, конечно, выйдет. Целых 17 100 ОС. Но в случае необходимости поступить можно и так. Опять же, многое будет зависеть от уровня могущества этого стража-хранителя законов. Хотя один тот обидный факт, что о подобном звании мне ничего было неизвестно, играл не в мою пользу. Но так как выбора у меня все равно не было, то и разбираться с проблемой буду уже на месте. Как минимум сбегать пока точно рано. Особенно пока моя филактерия находится не у меня. «Да и, как понимаю, Тежар пытается обнаружить следы демонических проявлений и эманаций тьмы, так что в ближайшее время пользоваться частью моих сил не удастся, что, впрочем, не так страшно. «Хотя то обстоятельство, что эту тварь Тежар наверняка снабдил специализированными артефактами, и к тому же, по всей видимости, память и слова стража будут иметь реальный вес в случае разбирательства по поводу моей силы и возможной проверки в столице. Именно этот факт несколько... нет, не пугал, скорее, просто раздражал. Но видится мне... Тежару не стоило столь грубо пытаться подловить целого сотника. Исключительно забавно для меня, что, по всей видимости, даже этот старый и опытный жрец воспринимает Таталема Со как молодого и довольно глупого гоблина, что, впрочем, с его высоты могущества и опыта наверняка так и выглядит. Но эти мысли я прокручивал в своей голове параллельно, проверяя параметры моих старших офицеров и раздавая необходимые инструкции, куда именно нужно вложить свободные очки характеристик, которые они получили, поглотив оставшиеся с их премии очки системы. Помещения до конца еще не были готовы, но что-то похожее на лазарет в центральном здании уже оборудовали по моему приказу. Хапур справился с этой задачей прекрасно. Десяток деревянных кроватей в подвальном помещении и выскобленные до блеска полы уже пусть и немного, но напоминали палаты лекаря. Все же пугать проходящих мимо гоблинов криками на всю округу было не слишком разумно, учитывая, что в дальнейшем я хотел привлечь как можно больше работников и воинов под свое начало. Как итог, вернувший свои размеры и силу Мареш почти постоянно радостно скалил клыки и свысока поглядывал на более мелких соратников. Немного жаль, но на текущий момент Марешу все-таки не удалось добиться равномерного развития, и выносливостью снова пришлось пренебречь. Так же, впрочем, как и у Лера. Но этому было несколько важных причин. Именно тот же интеллект я приказал поднять до 10 единиц не для большей исполнительности и сознательности моего полусотника, или даже его сообразительности, а для повышения скорости восприятия и точности движений. Ведь планировал снабдить моих старших офицеров плазменными винтовками, и точность стрельбы там была очень важна, учитывая стоимость энергетических ячеек. Потому как с ловкостью и восприятием в 5 единиц Мареш был до нельзя неуклюж. Не на фоне, конечно, рядовых солдат. Но даже Себия стала замечать плачевный боевой уровень моих офицеров. И один только высокий уровень силы исправить это никак не мог. Да и надеяться, что парадный экзокостюм будет спасать Мареша от любой угрозы, довольно наивно. К тому же, с более серьезными противниками ему уже было не совладать. Жаль, конечно, что боевую форму они не получат, но потеря была, не сказать, что слишком велика, учитывая печальный опыт Себии. Истинное имя — Мареш. Статус — юнит. Метка — полусотник Таталема Со. Возраст — 31 год. Раса — хобгоблин, 94%. Пол — мужской. Уровень 6. 0 из 120 очков системы. Характеристики. Сила 15 из 15. Ловкость 10 из 10. Интеллект 10 из 10. Живучесть 4 из 10. Выносливость 9 из 10. Восприятие 10 из 10. Удача 1 из 10. Мудрость 5 из 10. Рост 4 локтя и 2 ладони. Вес примерно 187 мер. Улер же, в принципе, повысил исключительно скорость реакции с помощью 10 полученных очков характеристик. Жаль, но в целом он серьезно отставал по боевым возможностям от Мареша, как минимум из-за более скромных габаритов. Но как итог, только практика покажет, как бойцы смогут реализовать свой возросший потенциал. Потому как тот же уровень интеллекта у всех по-разному раскрывается со временем. Не могу все же не отметить некоторую удивившую меня наивность, которая была, конечно, только в головах моих полусотников. Пусть и тень надежды, что хитиновая броня с их тел после перерождения исчезнет. Но этого, разумеется, не произошло. Правда, как оказалось, внешне мои бойцы все равно выглядеть стали более опрятно. Все же ранг существа, Это очень значимый показатель, влияющий даже на качество хитиновой брони. Элементы пластин стали аккуратнее прилегать к телу и даже выглядят теперь более прочными. Вот только я все равно собирался в будущем подвергнуть моих офицеров спонтанной мутации. И там сложно сказать, лучше они будут выглядеть или еще более пугающе, чем сейчас, с точки зрения рядового гоблина. Хотя, если представить, какие у меня впереди цели, то внешность подчиненных — это самая незначительная деталь. Учитывая тот факт, что на каждом задании можно сложить голову, потому что договоренность с Тараком на самом деле не принесла лично мне дополнительной безопасности, как минимум потому, что предвидеть, что может случиться в чужом мире, пока недоступно ни мне, ни Тысячнику, и всегда остается элемент неожиданности. «Мареш, Улер, говорю это исключительно для вас», — произнес я, когда мои офицеры пришли в себя после ряда метаморфоз тела, и поддерживать их с помощью заклинания лечения уже было не нужно. «Ваш внешний вид в ближайшее время будет кардинально изменен, и по этому поводу можете перестать беспокоиться. Но не забывайте самую главную вещь. У вас появилась возможность прожить очень долгую жизнь, не жалкие 40-50 лет. 200, а то и 300 лет вам вполне доступны. Ведь для этого нужно повысить характеристику живучесть всего до 20 единиц. И этого вполне возможно достигнуть даже заклинанием лечения, лишь немного вложившись в него. Так что важно не то, как вы выглядите, ведь насмешки и пренебрежение гоблинов, которые закончат свой путь уже через каких-то 10-20 лет, разве они важны для вас? Не пыль ли они под вашими ногами? Подумайте над этим очень серьезно. И надеюсь, теперь вам для этого, особенно тебе, Мареш, хватит уровня интеллекта». «Господин Таталимсо, благодарим вас», — произнесли офицеры, кое-как сползая с кроватей, не до конца еще отойдя от изменений в телах, благодарно склоняя свои головы. «Я лишь даю вам шанс. Остальное зависит только от вас». «Мы вас не подведем, господин». При этом мои слова Леур слушал, кажется, даже более внимательно, чем двое вчерашних деревенщин. И тому было множество причин. Но главное, наверное, являлось осознание, что за прошедший год с небольшим, именно с того момента, когда мы вместе с ним выбрались из полевого лагеря возле города Халот-Джерем, я не солгал ему ни слова, и все, о чем обещал, было исполнено. Все же какое-то глубинное желание, я бы даже сказал, на уровне инстинктов, переродиться в хоб-гоблина было, наверное, в каждом из нас. Стать с чем-то большим, получить шанс на действительно долгую жизнь, как минимум в понимании обычного смертного. Именно инстинктивное, что самое главное. Ведь совсем недавно мое мировоззрение было очень схожим, пусть отличалась в незначительных деталях, важных, но все же деталях. Но что касается Леура, в этот момент, если судить по его мыслям, он был невероятно предан мне и жаждал сейчас только одного — не разочаровать своего господина. Потому как он единственный понял одну важную вещь. Как минимум, Улер с Марешем до этого еще не дошли. Именно эта мысль была невероятно верной. Почему-то из моих офицеров, конкретно Леур, даже не сомневался, что мир Ашер — это не конечная и не главная цель, и его господин отправится дальше, в другие миры, где его подчиненных не будут сдерживать законы лорда или великого Антероса. Все это значит, что нынешнее перерождение в хоб-гоблина — это еще не та вершина, которой можно достигнуть, а всего лишь первый шаг к могуществу, которым позволит обладать его господин. И шанс, что удастся переродиться в орка или другое существо Деранга, точно не равен нулю. Теперь главное лишь не разочаровать своего господина, только и всего, и оставаться ему полезным. Именно вот об этом я и говорил, что никогда нельзя быть уверенным, как отреагирует организм на повышение характеристик и какой итог будет достигнут. Потому как Леур, распределив всего 8 свободных единиц, определенно стал куда смышленней, и видится мне, наконец-то станет по-настоящему полезным. Глобально боевая мощь Лиура, конечно, не возросла, но пользоваться заклинаниями и плазменной винтовкой он определенно будет более эффективно. Да и в целом, вооруженные технологически продвинутым оружием, мои подчиненные в сочетании с экзокостюмами будут производить самое положительное впечатление у любого противника. Это как некий показатель состоятельности сотника и командира своей личной армии, который в то же время указывает и на уровень собственного могущества. Именно совокупность таких вроде бы незначительных по отдельности деталей в некоторых ситуациях вполне может сыграть останавливающий фактор, позволив избежать ненужного мне столкновения интересов. «Господин, я никогда не забуду вашей щедрости и вашего благословения!» Начал причитать Лиур, переполненный радостью от такого события в его жизни. Все же безродным его уже назвать ни у кого язык не повернется, как минимум в лицо. «Не беспокойся, Лиур, тебе представится возможность проявить свою преданность. От этого и будет зависеть, как долго ты будешь мне служить. Только этот год или пару веков. А пока вам всего-то и нужно, что выполнять мои приказы должным образом», — произнес я, специально подтверждая мысли своего подчиненного, которые были очень верными. Но что самое главное, теперь жалкая 1000 ОС может сделать моих офицеров куда могущественнее, позволив увеличить характеристики еще на 14 единиц, что в целом при правильном распределении даст возможность проявить нужную мне специализацию у каждого из них. Если бы не некоторые обстоятельства... Возможно, я продолжил бы следить за строительством в лагере, потому как организационных вопросов тут было еще много, и работы, несмотря на поздний час, не останавливались. Но время подходило уже к полуночи, и нужно было выдвигаться навстречу Сатори и Со. Вроде бы, с одной стороны, это было нужно именно ей, и гипотетически там могла быть ловушка. Но, с другой стороны, опасности я не ощущал, и смысла отказываться от всего лишь встречи не видел. Это лишь разговор, и, возможно, выгодный для меня лично. К тому же налаживать связи в среде аристократов мне так или иначе нужно. Без этого добиться действительно большого могущества просто физически не выйдет. Потому как уже сейчас необходимые мне навыки купить, даже обладая большим количеством официальных ОС, было невозможно. Особенно если учесть, что и этих пресловутых официальных очков системы у меня тоже не было, то ситуация в целом для меня складывалась не самая благоприятная. Интересно, что если разобраться более детально, то даже тот список навыков, который я отметил для себя как первоочередной, удаление навыков, снятие меток, навык поединок и средний магический дар, ну и межмировой портал, конечно. Глобально, не сделают меня в тот же миг значительно сильнее. Ведь артефакты, находящиеся сейчас в моей личной комнате, частично уже потеряли свою ценность. В том плане, что значительно сильнее я не стану, даже обретя наконец-то возможность ими пользоваться. Потому как расширение моего резерва маны на 30 000 единиц, конечно, повысит потенциал, но не больше. Копье «Искра могущества великого Хазмаата» — само по себе прекрасный артефакт Диранга, во многом имеющий потенциал, но чем-то уникальным на данный момент тоже не обладает. Вот тут есть два нюанса. Ведь после снятия с него метки часть свойств может исчезнуть, и знать наперед, какие именно, очень сложно. Также второй момент. Улучшение артефакта до Си-ранга для меня сейчас вполне посильная задача, и выделить на это 8271 АС очень даже можно. Вот только что это даст? Какая особенность появится? Это тоже не совсем понятно, потому как обычно улучшение артефактов подобного ранга проводят под присмотром могучих сущностей, которые и могут повлиять на конечный результат. Так что навык снятия меток будет мне однозначно полезен, но он точно не жизненно необходим. То же самое касалось и навыка межмирового портала. «Да, он не нужен, и, что самое главное, необходим. Но глобально, кроме возможности сбежать из опасного мира, он мне ничего не даст в плане личной силы. К тому же, могучие сущности вполне способны последовать за подобным излишне хитрым воителем. Потому что использование для перехода промежуточной точки личной комнаты может быть очень полезно для дальнейшего выживания. Так что навык межмирового портала нужно приобретать в сочетании с навыком возврата в личную комнату и желательно картой побега, чтобы даже задание системы или запрет на пространственную магию не мог ограничить возможность покинуть опасный мир. Потому как сама по себе карта возврата в личную комнату, перемещая тебя в безопасность, дает возможность вернуться только в то место, откуда ты избежал. Ну, или в домен Бога, если этот портал доступен. Вот тут как раз становится понятно, что без межмирового портала все замыслы с личным перемещением между миров теряют свою настоящую ценность. Особенно, если учесть, что все эти карты минимум D-ранга являются невероятно дорогими и редкими, то подобный набор, видится мне, придется собирать не одно десятилетие, и это очень оптимистичный расчет, с которым мое второе сознание решительно не согласно. Интересно, что тут ведь вопрос не в количестве заработанных АЭС, а скорее в обретении чего-то схожего по редкости и стоимости, чтобы в дальнейшем была возможность обменять на эти ценные экземпляры. Потому как даже копье искромогущества Великого Хазмаата не тянет на подобный артефакт, несмотря на то, что оно открывает дополнительную характеристику Вера. Возможно, это изменится, когда оружие станет Сиранга. Хотя, как по мне, шанс подобного события очень низок. С тем же успехом копье обзаведется сразу одним из необходимых мне навыков. Зато вот приобрести, в свете недавно открывшихся обстоятельств, в том смысле, что Тарак обладает навыком отрицающее поле магии, защитное заклинание на основе праны, виделось мне и более выполнимым, и, что самое главное, реально расширяющим мои боевые возможности. Да и план у меня присутствовал, как улучшить энергетический источник моего паразита, пусть это и было довольно дорого.